это же была правда. Это было то, что на самом деле было. Дом. Свой собственный дом. Наверное, я не ошибусь, если я повторю слова этого брата, который сказал, само трудно жить в этом своем доме. Я, а кто ты такая? Когда муж ухаживал за женой, то все было. И хорошо, и слова выбирал. А когда стала жена, говорит, это я для тебя, что слова выбирать буду, нашлась такая. Или наоборот. Только наоборот надо, чтобы было. И тогда разошлись, как корабли у моря, да пошли каждый. А сегодня уже расходиться некуда. А тут получается наоборот. Почему? С головой не в порядке, с разумом, с мышлением. А тут наоборот же надо. Чтобы было гораздо более аккуратно, чтобы жить надо вместе. Ты никуда не денешься. Но у нас иногда не получается так в доме. Дальше что Давид говорит? Не положу перед тобой вещи непотребной. Сегодня что-то телевидение. Шахту все это непотребная вещь, которая оскверняет. А он мне говорит, я ж ничего не гляжу, так я только, говорит, программу «Время» смотрю. Говорю, ну, смотрю, после программы «Время». Когда ты склонишь колени молиться. Я говорю, не думаешь, что где ангелы летают перед глазами, а танки? Танки идут. Потому что оно легло в воображение, ты не будешь молиться тогда. Кровопролитие. Да притом оно ж построено как все? Чтобы сформированное мнение кем-то вложить в ваше сердце. Вы смотрите, вы возмущаетесь, правда? Вы негодуете. Но вы же на самом деле не знаете, что там на самом деле было. А на самом деле-то вы не знаете, что там было. Показали-то. Вырезали что-то где-то. Мнение сформировали. А на самом-то деле, кто знает, что на самом деле было так? И вот Писание говорит, не положу перед экранами вещи непотребные. Порнокассеты. Лежит дома, ай, как хочется поглядеть. Выкинул бы, потому что не тянул бы, потому что нету. А так вроде не смотрит, а тянет, а интересно что-то. Почему? Вещь непотребная лежит. Я помню, когда тут одна из сестер где-то по 12 ночи пробежала, блуд упала. Как что? Говорит, мама не верующая, была книжки вот эти целые, стопка книг лежала, этих блудных. Говорит, почитала, охватила, пошла, нашла блудников, все, пожалуйста. А не было бы книжки вещи непотребной, было бы так. Не было бы. Я помню, когда-то, ну, извините, я немножко задерживаю, я уже скоро буду. Когда, значит, пришлось тоже вот так вот рассуждать, многие дела приходится разбирать. Ну, и как-то я не поехал, остался дома, там, где я жил, в том городе. Ну, и я вижу сон такой. А то, вообще, это даже не сон был, я уже проснулся, как-то закрыл глаза, вот тут прихожу я... Значит, в дом молитвы, там, где я был, сел, смотрю, ведет диакон той церкви, а пастора нету. И заходит дьявол. И идет, значит, напрямик в дом молитвы, идет к кафедре. Этот поднимается диакон во имя Иисуса Христа, дьявол, выйди вон отсюда. Он говорит, вы моими вещами пользуетесь, а меня гоните, я никуда не пойду. Я прихожу в самом деле, уже собрать, ну точно так, все, как он есть. Правда, уже дьявола я не видел. Но через два дня эта сестра прибежала с этой церкви. Вот о которой я рассказывал предварительно. Вы моими вещами пользуетесь, меня гоните, никуда я не пойду. И вот Давид говорит здесь, я не положу перед очами вещи непотребные. Потому что дальше что будет? Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне. Ну и дальше. Сердце развращенное будет удалено от меня. Злого я не буду знать. Что он имел в виду здесь сегодня для нас? Нечего иметь общение с теми людьми, которые ничего доброго не несут. Он говорит, я их знать не буду, я с ними не буду делать никаких вещей. Тайну клевещущего на ближнего свою изгоню. А сколько всего не бывает... Один рассказывает о ком-то, а другой уши развесит, извините за это выражение, и упитывает все, как губка. А надо бы сказать, слушай, дорогой, хочешь помолиться, давай помолимся. Хочешь почитать Писание, давай. А это я не хочу слушать от тебя. Ну, не хочу, да и все. Зачем это надо мне? Если надо будет мне знать и правда, то Бог скажет, если мне это надо, то Бог мне скажет, тогда я буду знать, что это правда. Зачем мне это надо? Конечно же, вы знать не будете, вы считаете, иди вон. Но можно легко, давай молиться будем вместе. И эти люди не станут молиться. Часто говорят так, не могу от соседки избавиться. Вот приходит, у меня есть время, приходит и говорит, говорит, говорит, лишь бы что, говорю, знаешь что, пригласи ее помолиться. Скажи, давай помолимся. Значит, не надо то делать, то есть сам собирал, выгонять не надо будет. Не надо будет выгонять. Так заберут у вас все время. То, которое для молитвы назначено, для чтения, придет и будет говорить целыми часами. И вы не знаете, как избавиться от них. Пригласите помолиться. Ну ладно, то есть спасибо за то, что я послушаю, что я тебе почитаю. Если будет слушать, слава Богу. Но навряд ли будет еще так. Собираться домой уйдет. И надо выгонять. И Давид говорит, вот путь не порожный, потому что оскверняют от не других людей. Говорит, когда ты придешь ко мне? А вот приду, только вот это условие соблюдь. Вот так вот делай, все, будет путь непорочный. Если не будет этого, не будет ничего. Не будешь жить в доме моем, поступающий коварно. Говорящий ложь не останется пред глазами моими. Но вот на что я хочу обратить внимание, и мы уже будем молиться. Я надеюсь, с сегодняшнего дня путь непорочный придет к нам. Во всяком случае, мы будем знать, что нам не должно делать, чтобы осквернять его этот путь. Но вот что Давид говорит шестым стихом. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Если свои глаза держать на людях, которые зло делают, или обращать внимание на то отрицательное, что делается в мире, вы знаете, жить станет очень трудно и тесно. Но если глядеть на Господа, глядеть на верных земли, смотреть на Писание, на обетование Божие, совсем все поменяется. И Давид это отметил. Под глаза мои не на тех, которые зло делают. Есть люди, две категории людей. Мы, я имею в виду, верующие, неверующие, что мне до них? Я обращаю внимание на нас сегодня, которые, когда приходят в церковь, они видят все плохое, что кругом делается, что не так сделано, что не так сказал, и отмечают, что есть и хорошее. А есть люди, которые видят хорошее и отмечают, что есть и плохое. Я сейчас думаю, а я какой? А вы подумайте, а я какой? А я какой? Глаза мои на верных земли. Я в последнее время веду разбор и откровения Иоанна в себя. Ну, я об этом в последнем времени напомнил о том, что уже, кстати, раньше вот европейское сообщество, это было самое демократичное государство, там по полгода, значит, избирались командующие этим обществом. Недавно, значит, Лиссабонский договор вступил в силу, и, значит, чехословацкий президент немножко тормозил, потому что он там боялся кое-какие шероховатости, что он придет туда. И, значит, и что интересно, значит, президент должен быть уже. Сказали, вот эти свадебные генералы нам не нужны, которые вообще-то ни за что не отвечают. И представьте себе, значит, в течение одной недели утвердили в этот закон, должен быть президент, и уже избрали президента в евросообществе. А это значит, правда, на 2,5 года, и говорят, что Саймон, это не тот еще, но приходит время, не знаю, как скоро, когда придет тот, который антихристом называется. И продам египтян в руки властителя жестокого, свирепый царь будет царствовать над ними, чего немного разврате этом. о том, что сегодня в Европе делается, однополые браки заставляют братьев сочитывать гомиков. Это Европа сегодняшняя. Но я сказал, вы не смотрите на то, что я сказал. Сегодня пока свобода, живите спокойно и свободно. Можете на то обратить внимание, и уже сегодня станете служить. Вы меня понимаете, что я говорю? Я вот этот текст подтверждаю, глаза мои на верной земле, на положительном. Я говорю об этом, я это вижу. Но вы не обращайте на это внимания. Сегодня есть свобода, есть хлеб, есть до хлеба. Сегодня наша страна никому не подчиняется, по сути дела. И нечего бояться то, что будет дальше. Придет время, тогда будем стонать, если надо будет. А сегодня ничего. А сегодня мы смотрим на то, что сегодня есть. Сегодня благословение Господне с нами. Сегодня нас никто не причащает, не гонит. И у нас есть прекрасное будущее, чтобы не было здесь на земле. Где не будет плача, не будет стонов, не будет слез, не будет переживаний. За что благодарим не Богу? Давайте на это смотреть. Хотя не надо иллюзий строить, что ой-ой-ой, тут что-то будет. Трудное будет время, я уверен в этом. Я не хочу, чтобы оно было, но Библия так говорит. Но я не на это хочу обратить внимание. Я не хочу сегодня плакать. Я не хочу сегодня бояться, когда сегодня есть свобода, время, когда сегодня Бог дает благословение обильное, то, что слава Ему и благодарение. И вот одно из условий пути непорочного, вот это не делай так, не поступай так, не поступай, начинай с дома, и глаза твои пусть будут не на отрицательном, а на положительном. И тогда все будет хорошо. Тогда не будет плача, не будет стона, будет исправление. И я думаю, что начнет действовать Дух Святой сильно. А Дух Святой почему не может работать? Когда мы его огорчаем, он не будет работать так, как надо. Он угашенный бывает. И когда мы будем стоять на пути непорочном, начнется действие Духа Святого, и у вашей церкви может даже места не хватить на сегодняшний день. Людям нужен Дух Святой. Они устали от слов, они устали от обещаний. Им нужно действие силы Господней, за что благодарение Богу. А у Бога есть полнота для нас всякая, за что также Ему благодарение. Поэтому давайте мы сегодня склоним колени. Я думаю, в конце уже на колени можно будет склониться. Благодарением перед Господом поблагодарим Его. И пусть путь его будет открыт для нас, путь будет непорочным, и пусть он нас приведет к обильному излиянию благословения Господне. Склоняем колени, молимся. Непорочности, это сегодня особое внимание обратил, чтобы мы начинали с наших домов, там, где мы живем. Где, Господи, для нас часто кажется, это самое такое место, откуда не стоит начинать. Мы хотим бы с церкви начинать, мы хотим бы начинать с наших служений, а ты сегодня напомнишь, чтобы мы убрали вообще эти вещи ненужные из наших домов, вообще эти солнцы, которые так часто отвлекают нас от молитвенного общения с тобой, Господь. И ты нас прости, если мы этого не понимали, если мы, Господи, не могли прекратить путь той клевете, о которой часто мы же сами, Господь, разносили в отношении своих близких и родных. Родных не по плоти, а по духу Боже. И я хочу, чтобы в этой церкви никогда не было тех, кто перепущен, кто, Господи, клевещет, кто является гордым сердцем Боже. Я хочу, чтобы церковь моя была свободна. Я хочу, чтобы, Господи, пение Тебе раздавалось отсюда, Господь, в Твоей силе, в Твоем могуществе и в той Твоей свободе, которая нам так необходима для того, чтобы не огорчать Дух Святой, Господь. Мы хотим излияния Твоего Святого Духа, и на эту церковь жабимся, Господь. Ты знаешь труд братьев и сестер, Ты знаешь, что мешает многим прийти к Тебе. А ты знаешь, что есть еще недопонимание, Господь, но ты прояви твою святую милость. Мы хотим видеть взрыв твоего благословения, видеть потоки твоей любви и особенно, Господь, совершить твою работу в домах наших братьев и сестер, где есть жены неверующие, где есть неверующие мужья. Я хотел бы, Господь, чтобы в первую очередь церкви нашей и церковь Жабинки пополнилась нашими близкими и родными, нашими семьями. дети, которые еще не знают Тебя мужьями, которые не могут понять, Господи, благости Твоей и милость Отец. Поэтому дай сестрам нашим и мужьям иметь ту любовь, которая, Господи, пленяет сердца, которая растапливает лед, чтобы, Господи, были не только правильные поступки, но чтобы и внутренний наш мир был тем миром, который Ты готовишь через Дух Святой. Как хочется, чтобы члены этой церкви были связаны друг с другом, не просто, Господи, словами, а теми, Господи, чудесными чувствами любви, которые драгоценнее всего. И вот Ты, Господи, Сам сказал, по сравнению с любовью, ничего не может стоять рядом, ни жертвенность наша, ни молитвы наши, ни что другое, Отец. И так хочется, чтобы Ты благословил эту церковь обилием Твоего мира. Удали, Господи, все обиды, все невосприятие друг друга, которые, Господи, часто мешают этому единству. Удали, Господь, всякую ложь и обман. И пусть, Господи, когда-то исполнится время, когда кто-то скажет после Божьих долгих раздумий и мучений, наконец-то этот путь праведности, этот путь благочестивых пришел ко мне, Господь. Я знаю, Ты, Господь, желаешь, чтобы мы стояли на этих путях. Ты желаешь видеть, Господь, пробуждение. И я прошу Тебя, чтобы Ты здесь воздвиг молитвенников, которые стучали бы в Твое небо днем и ночью, которые открыли бы небеса для проповедников, которым нужна поддержка, для тех, кто возлагал бы руки, чтобы больные исцеляли, для тех, кто, Господи, сегодня могущественно понес бы это слово истины, слово спасения для жителей этого города. Отец, я прошли благослови эту церковь, дай Твою милость, чтобы еще многие могли найти спасение здесь, чтобы еще многие могли здесь прославить имя Твое. Благослови, Господь, это селение, этот город. И Ты знаешь тех, кто когда-то посещал богослужение, кто когда-то, Господь, открывал Твои уста и каялся, но сегодня их нету здесь. Отец, Ты знаешь, что произошло. Ты знаешь, было ли это покаяние, или это, Господи, просто были слова, я не знаю. Но эти люди уже знакомы с Твоим народом, потому, Господь, по великой Твоей милости и любви, верни этих людей сегодня в стан Твоего народа. Дай им, Господь, милость Твою и вся победу. Ты знаешь тех, кто сегодня находится здесь, но кто, Господи, колеблется, кто не может твердой ногой ступать в определенном направлении. Дай Твою твердость, укрепи их силы и сердце. Дай, Господь, ту полную свободу, которая должна быть в Твоем народе, потому что Ты искупил нас, Ты купил нас дорогой ценой. Мы благодарны Тебе за это, Господь. Благослови тех, кто сегодня может быть болен, и кто, Господи, потерял всякую надежду на исцеление, но я знаю, что Твоя рука, эта рука сильная и крепкая, перед Тобой не может стоять никто, никакая болезнь. Потом, Господь, благослови, ответь на эти запросы и вопросы, и пополни эту церковь, Господь, детьми Твоего народа, мужьями и женами, соседями, которые живут рядом с нами. И пусть Твоя святая любовь опустит на служителей этой церкви, на брата, Господь, который сегодня переживает за дело Твое, которого Ты поставил во главе Твоего дела. Благослови брата Ярослава, дай ему, Господь, милость Твою, дай ему Твое помазание еще большей меры, и пусть Твоя любовь ведет эту церковь в дальнейший жизненный путь. Пусть она умножается, пусть растет качественно и качественно, и пусть Твоя святая любовь будет поднята, как знамя, над всем ими. И я, Господи, прошу во имя Твое и для Твоей славы. Поэтому за сегодняшний день, за сегодняшнее богослужение, за слова жизни, которые сегодня здесь звучали, прими от нас хвалу и благодарение, как и вечный наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.